Адмирал нахлобучил фуражку и подумал о том, что надо бы создать головной убор потяжелее и покрепче, чтобы волосы не могли его приподнять. «Хорошо, я подойду попозже», — согласился демон, после чего отклонился и растаял в воздухе, махнув на прощание хвостом. Адмирал сглотнул. Демон выглядел не самым привлекательным образчиком инопланетной жизни и внушал неведомой доселе и реальный страх. Оригинального вида гуманоидов на его жизни попадалось немало, и этот был не самым страшным, но от него веяло какой-то хищностью, и внутренний голос настойчиво убеждал быть предельно осторожным в общении с этим воспитателем. Вопрос в том, что он может на самом деле, да и сказочная жизнь на самом деле далеко не такая привлекательная, как кажется на первый взгляд. Капитан приоткрыл глаза, изучил помещение, как любят говорить любители инструкций, на предмет нахождения в нем самопроявляющихся монстров. Обнаружил только привычного уже адмирала. Хищник тот еще, палец в рот не клади. Облегченно вздохнул и встал. «Кто это был?» – пробормотал он. «Понятия не имею», – отозвался адмирал. «Но язык у него подвешен, будь здоров. Палец в рот не клади, всю руку оттяпает. А я и не знал, что у вас тут дальние родственники», – подумал капитан. В следующий миг он опять вскрикнул и решил, что в недобрый час его занесло на эту планету у края галактики. За спиной адмирала выросла плечистая фигура в белом со светящимся диском над головой. Адмирал слова сказать не успел, как его развернуло вместе с креслом, а сам он очутился в воздухе, схваченный за грудки разъяренным ангелом. «Ты это с кем договор заключать собрался, дурья твоя башка?» — рявкнул ангел. Адмирал опустил глаза на грудь ангела. «О, конкуренты!» — воскликнул он, указывая на крест. «А вы не торопитесь?» Ангел вгляделся в лицо адмирала, выискивая на нем признаки сумасшествия. «Ты знаешь, кто я такой?» — понизив голос, спросил он. Адмирал ответил точь-в-точь, как рассказал ему демон. Ангел разжал руки, и адмирал плюхнулся в жалобно скрипнувшее кресло. «Сказочная жизнь? Они делают все наоборот!» «Ну да», – пролепетал адмирал, внутренне закипая от того, что по линкору бродят незарегистрированные личности, да еще и права качают, словно они здесь самые главные. «У вас сначала мучение, потом сказка, а у них сразу сказка, а потом мучение», – договорил ангел. «Вы с какой глуши приперлись, если не знаете очевидных истин? Галактический союз!» «Что?» – удивился ангел. Адмирал нажал на кнопки, и перед ними появилось изображение звездного скопления в центре галактики. Обширная площадь была окрашена в оранжевый цвет. «Вот отсюда мы», – с гордостью сказал он. Ангел, казалось, был удивлен не меньше его. «Хочешь сказать, что пока мы занимались одной планетой в бездонной пропасти, без жизненного пространства, в центре галактики сама собой появилась высокоразвитая жизнь? Получается так», – согласился адмирал. Он задумался. Происходит ли это на самом деле, или он недавно сошел с ума? Странные вопросы, странные предположения, ругань тоже непонятна из-за чего. Сумасшедшая планета! «Надо просветить руководство», – решил ангел. Он стал таять, но вспомнил, что не попрощался. Уплотнился и опять схватил адмирала за грудки. «Запомни, человече, тот, кто с тобой разговаривал до меня, это демон, и все, что ему нужно, это ваши души, над которыми они будут издеваться до второго пришествия». «А первое когда было?» – ляпнул адмирал. «Почему не доложили? И чье пришествие?» Ангел вторично выронил адмирала, подтвердившего худшие его опасения. «Как все запущено!» – вздохнул он. «Послушайте, мне надо всего лишь очистить планету от вампиров, чтобы мы могли на ней спокойно жить». Ангел сунул под нос адмиралу здоровенную фигу. «Запомни вот это!» – рявкнул он. «Поселитесь здесь, будете видеть ее буквально во всем. Намек ясен?» «Нет». «Ладно, объясню популярным языком. Вмешательство во внутренние дела самостоятельной цивилизации запрещено галактическими законами». «Таких законов нет». «Теперь есть». «А вот и нет». «А вот и да, читай». Ангел сунул под нос адмиралу книгу, но тот, кроме фиги, ничего там не увидел. «Прочитал?» Адмирал поднял глаза и прочитал текст закона в пристальном взгляде ангела. «Хорошо!» – прокричал он. «Ладно, делайте как хотите, но оставьте меня в покое и избавьте планету от вампиров. Я не хочу, чтобы они снова расползлись по галактике». «Они сами должны справиться», – ангел показал на замок. «А вот ваши конкуренты обещали все устроить». «Да, они это могут». «Устроить?» «Обещать. Короче», – захлопнул ангел книгу. Вы люди несведущие и не знаете, на каком уровне здесь происходит сражение между добром и злом. Не вмешивайтесь!» Когда он исчез, адмирал сердито посмотрел на ошарашенного капитана. Тот вспыхнул. «Я вас сюда не звал!» «А сам нахрена сюда приперся?» «Ну, знаете ли, должен же кто-то заниматься открытиями!» «Предпочитаю закрытие», – мрачно сказал адмирал. «Это хороший повод отчитаться о проделанной работе. Если бы не ты, не перекладывайте с больной головы на здоровую. Свободен!» Капитан громко хлопнул дверью. Кощей шел с Егой по коридору, обсуждая методы борьбы с вампирами, когда их привлек шум в столовой. Сегодня там хозяйничала Алёнушка, и её младший братец в который раз намеревался угостить жителей замка томатным соком. Алёнушка, предпочитавшая разнообразие, приготовила фруктовый компот и теперь всячески защищала кастрюли от атак начинающего волшебника. «Хватит! Томатный сок мы будем пить завтра!» «Я хочу сегодня!» «Сделай себе стакан и пей!» «Остальным тоже нравится!» «Не превращай! Ай!» Послышался грохот упавших на пол кастрюль, загремели отлетевшие крышки. Следом тихий звук подзатыльника и возглас. «Превращай сок обратно в стол!» Иванушка замешкался. «Этого я не умею, не научился!» «Вот погоди, Кощей тебе устроит!» «А я! Я!» «Лучше молчи!» Сказал Кощей, входя в столовую. Брат с сестрой испуганно повернулись к нему. «Отойдите! Латария Мишан Каре!» Сок превратился в воду, лужа высохла. Роботы-уборщики остановились на полдороги. «Видишь, как просто!» – воскликнула Алёнушка. «Дядя Кощей, ты обещал, что я буду учиться в школе!» – напомнил Иванушка. «Здесь мне ничего не разрешают!» Кощей посмотрел на Алёнушку, та закивала головой. «Пусть летит, может научится делать еще что-нибудь, кроме томатного сока!» «Пусть напишет заклинание!» – добавила Яга. «Охота разобраться, на каком принципе основано их колдовство. А давайте с нами», – предложил Иванушка. «Там есть хорошее местечко. Экскурсоводом работать в музее неудачного колдовства». «Нет, спасибо», – отказалась Яга. «Хватит с меня того, что я в молодости работал у атлантов». «У кого?» – не понял Иванушка. «А где они теперь?» «Улетели». «Разве?» – удивился Кощей. «А Платон говорил, что не утонули вместе с материком?» «Они улетели вместе с материком. Оставили тех, кто не захотел покидать планету, и улетели. Из-за взлета еще потоп начался. А вы не поверите, волны по всей Земле прошлись. Смели все в Великий океан. Наша команда с тех пор восстановлением планеты занималась. Леши лесами, водяной реками и болотами. Много их было всяких. Померли почти все». «Ты не из их народа», – возразил Кощей. «Что ни день, то сюрприз. Ни за что бы не догадался, что обычная баба-яга, по виду ты нормальный человек». «Я создана в их лаборатории», – огорошила Яга, «чтобы быть подопытным объектом для всяких экспериментов. И после их отлета ушла на заслуженный отдых. Рты закройте». Вампиры, как и положено обитателям ночи, с наступлением рассвета скрылись в темной части причудливого леса, где над ними стал издеваться доведенный до точки кипения леший. Число лесных жителей стремительно убывало, и в относительной безопасности оставались те из них, которые умели прыгать, летать и прятаться лучше всех. Экстремальный закон о выживаемости сильнейших действовал как никогда жестоко, хотя были и исключения. Вампиры не охотились за мелкими птичками, вроде воробьев, и невиданными зверями причудливого леса. За бортом оставались и насекомые. Лешему с таким богатством делать в лесу было попросту нечего, и когда на глаза ему попались две белочки-вампирши, он понял, что если не сделать что-нибудь, то в скором времени обязательно сойдет с ума. Пошел искать виноватых и нашел их, собиравшихся хорошенько выспаться. Надо ли говорить, что им это не удалось? Солнечные лучи легко убивали всякую вампирскую мелочь, вроде зараженных животных и птиц, и основной проблемой оставались разумные вампиры, в полной мере осознававшие, что дневной свет им отныне категорически противопоказан, и забиравшиеся в самые труднодоступные для света места. На этом можно было бы остановиться, спокойно подождать, пока вампиры усохнут от жажды или погибнут. Но Яга вовремя напомнила. Их главарь сумел пережить 5000 лет и, вероятно, переждал бы еще столько же, если бы кто-то случайно не потревожил его убежище. Ничем иным она не могла объяснить его долгое отсутствие и резкое пробуждение. Вампиров надо было как-то уничтожить. Но как?